Заговорив, наконец, Марк бросает несколько сжатых, отрывистых, полных иронии фраз, создающих у Казимира обманчивое впечатление. Но впечатление это удерживается ненадолго. Достаточно приглядеться к девичьему лицу Марка при свете лампы в кафе, куда его привел Казимир. Тут он сразу улавливает робость и наивность Марка своим беглым и острым, как ус виноградной лозы, взглядом, который подбирается сбоку, следит, выпытывает, который раздражает Марка, и стесняя, и притягивая его. Он хочет бежать от этого взгляда или ответить ему вызовом, но колеблется. У него не выходит ни то, ни другое. Он выдает себя, он выдан с головой. С этой ночи Марк скитается по джунглям вместе с Казимиром, если бы он это подозревал. Чего только не коснулись глаза, руки, тело ее ребенка. Но судьба милостива к этим юным твердым душам, и скрытое в их глубине ядро остается нетронутым. Спасает их то, что, казалось бы, должно действовать на них пагубно — любопытство. Они жаждут видеть и знать, они жаждут дотронуться. Да, но не прикасайся ко мне, они не позволяют прикоснуться к себе. Я коснулся тебя и прохожу мимо, я остаюсь чужим тебе. Я был им до того, как узнал тебя, а узнав, стал еще более чужим. Какое отвращение к тебе, к себе, особенно к себе. Я загрязнил тело, руки, глаза и яростно смываю с них грязь, но сердце мое осталось нетронутым. Грязь не пристала к нему. Какие крупинки драгоценного металла я подобрал в парижской грязи. У этого сына улицы и фабрики, у его товарищей в этом сплетении душ, образующем население городов, добродетели и пороки слились друг с другом. Зловоние и соляной воздух. Половой инстинкт, обостренный лихорадочным возбуждением стада, преждевременно взвинченные, изношенные, присыщенные чувства, неистовое любопытство, которая обгоняет желание, возбуждает и гасит их, исступленная страсть, которая потухает, не успев оплодотворить. Все это испробовано, все изжито. Увядшая в самом цвету плоть, грубо стертый пушок души, вытоптанная трава и на всем теле печать оскверненного и безрадостного наслаждения, картина, напоминающая пригородный лес весной после воскресных гуляний, картина опустошения, демон плоти, сушающий, выдаивающий вымя нации и язва, поражающая ее лона, ее действенную силу и плодородие. Но усталую землю обдувают ветры, после опаляющих, те, что воскрешают. Достаточно одного ливня, чтобы увядшая трава поднялась с волнами, чтобы снова зазеленели колосья и чертополох. Свобода — это копье Хелеса, она и убивает, и живит. Преждевременно обожженный жарким дыханием социальной кузницы, куда он брошен с самого рождения, в зловоние этого хаотического сплава наслаждений и мук, одинаково грубых, одинаково разрушительных, среди пагубного уклада жизни, с дикарскими представлениями о чистоте, грязным жильем, физической и нравственной распущенностью, нездоровой пищей, пьянством, непосильным трудом и блужданиями, Казимир горел с обоих концов. Болезненное возбуждение ума было не менее опасным, чем телесное, но более живительным. Вместе они создавали чудовищное равновесие, которое изнуряло человека еще до наступления зрелости и делало его бессильным в тот час, когда он нуждался в своей силе, чтобы действовать. Зато оно не давало ему погрязнуть в болоте низменных страстей. Этот яростный накал всех желаний, эта бесшабашная свобода без нравственной узды, но и без предрассудков, которыми приходится расплачиваться за обывательскую нравственность, заставляли работать живой ум, заставляли добираться внезапными скачками до зеленеющих на свету кустов, где набухали почки зреющие мысли. Коза пасла здесь недолго, она спускалась вниз одним прыжком, но на ее языке оставался возбуждающий горький привкус здоровой пищи. Казимир был анархистом. Гордость самоучки, начиненного плохо отобранными, еще хуже усвоенными знаниями, возведенные в теорию эгоизм, позерство, пустословие, половые извращения, маниакальное уничтожение всех установленных ценностей, рисовка безнравственностью, грызня между соперничающими кружками и отдельными личностями, все это разрушало горделивые здания, для сооружения которого нужны люди с чистыми руками и чистым сердцем, подобные Реклю и Кропоткину. Обитать в нем могут только избранные, только подвижники. Толпа, ринувшись сюда, заплевывает здание, как она заплевала храмы Христа, водворив здесь отвратительных башков посредников Бога. Но самое это слово «свобода» оказывает волшебные действия даже на те души, которые засасывает омут вожделений. Оно как дуновение героизма, иллюзия, да не все ли равно. В нем отрицание рабства, всех форм рабства, сковывающего эти души. Бледные копии титана, возмутившегося против тиранического «так хочу, так повелеваю». И все же в этих обломках снова находишь священный огонь Прометеев.